стал. Он разбудил нас около полуночи, дождь уже шел. В такую ночь ждешь дурного. Буря идет, и пока скотину накормишь, в дом попадешь, да сам поужинаешь, да до постели доберешься, можно ждать чего угодно. Дождь уже зарядила, а когда прибежали лошади Пибоди, волоча порванную упряжь, и нашильник у правой болтался между ногами, Кора сказала: «Это Адди Бандрен, отмучилась». «Да тут десяток домов в окрестности, Пибоди в любом мог быть», — я говорю. «И почем ты знаешь, что это его лошади?» «А чьи же?» — она говорит. «Иди, запрягай». «Зачем? Если умерла, мы до утра все равно ничем не поможем, и гроза вон собирается». «Это мой долг», — она говорит. «Давай, закладывай». Я не послушался. «Надо думать, если бы мы понадобились, за нами послали бы. Кто сказал, что она умерла?» «Ты что, докторских лошадей не узнал? Скажешь, не его? Ну, знаешь ли». «Но я не пошел. Если ты нужен людям, подожди, когда позовут». Так я вывел. «Это мой христианский долг», — говорит Кора. «Ты помешаешь мне выполнить христианский долг?» «Завтра можешь целый день там быть, если хочешь», — говорю я. И вот, когда разбудила меня Кора, уже дождь лил. Пока я шел к двери с лампой, и она светила в стекло, и он, стало быть, знал, что иду, стук все равно продолжался. Негромкий, но ровный, будто он уснул, стуча. А я и не разобрал, что стучат так низко. Дверь открываю, никого, лампу поднял, капли дождя блестят, а Кора в прихожей спрашивает: «Вернон, кто там?» А я никого не вижу. Потом только лампу догадался опустить, да за дверь заглянул. Он был похож на утопшего щенка. В комбинезоне, без шапки и грязью заляпан до колен. 4 мили ведь прошел. «Вот так штука», — говорю. «Вернон, кто там?» — Кора спрашивает. А он смотрит на меня, глаза круглые, зрачки черные, как у совы, когда ей в морду посветишь. «Помнишь рыбу?» — он говорит. «Иди в дом», — говорю. «Что случилось? Мама твоя...» «Вернон?» — Кора опять. Он вроде прячется за открытой дверью в темноте, дождь по лампе хлещет, она шипит, вот-вот лопнет. «Ты там был», — говорит она, — «ты ее видел». Кора к двери подошла. «Уйди с дождя», — говорит и втаскивает его, а он на меня смотрит, похож на утопшего щенка. «Сказала я тебе», — говорит Кора, — «сказала, что там делается, иди запрягай». «Он же не сказал», — отвечаю. Он на меня смотрит, а с него на пол течет. «Коврик испортит», — говорит Кора. «Закладывай, а я его пока на кухню отведу». Он не идет, смотрит на меня круглыми глазами, а с него каплет. «Ты там был, ты видел, она на земле лежала. Кеш хочет забить гвоздями, а она на земле лежала, ты видел. След от нее на земле видел. Я когда пошел сюда, дождя еще не было, успеем обратно». У меня мороз пошел по коже, хотя я еще не понимал, а Кора поняла. «Запрягай да поскорее», — говорит, — «он ума лишился от горя». Ей-богу, мороз по коже. Так вот задумаешься иногда про беды и несчастья в этом мире. Ударить может когда угодно, как молния. Видно, крепкая вера в Господа нужна, чтобы охраниться человеку. Но порой мне сдается, что Кора чересчур уж предусмотрительная. Вроде как других оттесняет, чтобы самой ближе всех встать. А потом случится что-нибудь такое, и думаешь, что она права, так и надо стараться. И верно она говорит, посчастливилась мне с такой женой, что всегда стремится к святости и добродетели. Ну вот и задумаешься иногда об этом. Не часто, правда, да оно и лучше. Потому что создал нас Господь для дела, а не для того, чтобы чересчур долго думали. Мозги, они как машина, не любят, чтобы в них зря копались. Работают себе и пусть работают, делают обыденную работу, и не надо, чтобы какая-нибудь часть напрягалась больше положенного. Говорил и опять скажу, вот что неладно с Дарлом. Чересчур много внутри себя думает. Кора правильно говорит. Ему, чтобы выправиться, жена нужна, и все. А я думаю, что если человеку ничего, кроме жены, не поможет, то на нем можно ставить крест. Но, наверное, Кора правильно говорит. Для какой надобности Господу пришлось создать женщину? Для такой, что мужчина не понимает своей пользы, когда она у него под носом. Я подогнал повозку к дому, а они были на кухне. Кора оделась прямо на ночную рубашку, голову замотала платком, зонт у ней и Библия в клеенку завернутая, а он сидит на опрокинутом ведре на цинковом листе перед печкой, как она его посадила, и с него капает на пол. «Ничего от него не добилось, кроме рыбы», — Кора говорит. «Это им наказание. Вижу руку Господа на мальчике». «Ансу Бандрену наказание и предостережение». «Я когда уходил, дождя не было», — он говорит. «Я ушел, в дороге был, а она там лежала в пыли. Ты видел? Кеш хочет забить ее гвоздями, но ты-то видел». «Когда мы к ним приехали, дождь лил вовсю, а он сидел между нами, завернутый в ее платок. Больше ничего не сказал, так и сидел молча, а Кора держала над ним зонт. Кора иногда переставала петь и говорила: «Это наказание Ансу Бандрену, пусть поймет, что шел стезей греха». И снова петь, а он сидит между нами, вперед подавшись, словно мулов хочет поторопить. «Она вон там лежала», — говорит, — «а дождя не было, когда я ушел. Теперь пойду и открою окна, потому что Кеш ее еще не забил». Последний гвоздь мы загнали поздно ночью. Пока я вернулся, распряг мулов и обратно залез в постель, там на соседней подушке так и лежал ночной чепец Коры, почти рассвело. А я будто слышу еще и Богу пение Коры и чувствую, как мальчишка между нами подался вперед, словно он впереди мулов, и вижу, как Кеш пилой водит, и Анс стоит, словно пугало, словно бык по колени в пруду. И кто-то подошел, пруд стаймя поставил, а он и не заметил, что воды-то нет. Последний гвоздь мы загнали чуть ли не перед рассветом и внесли его в дом. Она лежала на кровати опять у открытого окна, и ее обдавало дождем. Два раза он открывал окно, а сам сонный еле на ногах держится. И лицо, сказала Кора, похоже на святочную маску, которую закопали на время, а потом выкопали. Но тут ее переложили в гроб и крышку забили, чтобы он окно ей больше не открывал. Наутро его нашли на полу в одной рубашке, спал как убитый, а крышка гроба вся как есть просверлена, и в последней дырке новенький бурав Кеша сломанный. Крышку сняли, оказывается, он и лицо ей два раза пробуровил. Если это наказание, то неправильное. Других дел, что ли, у Господа нет? Должны быть, потому что другой ноши, кроме себя самого, на Ансе Бандрене никогда не было. И когда плохо о нем говорят, я про себя думаю, что не настолько он ниже человека, иначе как бы он терпел себя так долго? Неправильно это, ей-богу, неправильно. А что сказал он? «Пустите детей приходить ко мне». Так от этого все равно не станет правильно. Кора сказала: «Я родила тебе то, что Господь Бог послал. Я принимала это без страха и ужаса, потому что велика была моя вера в Господа, поддерживала и укрепляла меня. Если нет у тебя сына, значит, так повелел Господь в мудрости своей. Жизнь моя всегда была открытой книгой для его созданий. Для мужчин, для женщин все едино, ибо уповаю на Господа моего и награду мою». Пожалуй, она права. Пожалуй, если есть на свете такой человек, кому он мог бы доверить все дела и отлучиться со спокойной душой, то человек этот Кора. И думаю, как бы он ни управлял до нее, она бы кое-что переменила. И, думаю, переменила бы нам на пользу. По крайности, нам придется так думать. По крайности, кто нам помешает жить, как жили и делать, как делали».